Глава 3. Ранние христианские апологеты. Святой Иустин Мученик. Святой Иустин Мученик, известный также под именем Иустин Философ, был одним из первых апологетов, то есть защитников христианства. В отличие от так называемых мужей апостольских, обращавшихся преимущественно к членам церкви, писания апологетов были адресованы современному им языческому читателю. Поэтому для лучшего их понимания необходимо знание исторической обстановки того времени. В Римской империи II века христианство было объявлено незаконной религией. Оно не входило в список разрешенных культов, и самое имя «христианин» уже являлось юридическим поводом для преследования. На практике дело обстояло не так строго. В латинском язычестве на рубеже нашей эры, особенно по мере все новых завоеваний империи, проявлялась тенденция к значительной терпимости в отношении других религий, касавшейся также и христиан. В большинстве случаев никто не занимался их специальными розысками, и многие римские чиновники готовы были смотреть сквозь пальцы на их существование. С другой стороны, христианство легко могло бы приобрести законность. Для этого было бы достаточно примириться с преобладающим в римском обществе синкретизмом, сосуществование многих верований, то есть признать Христа всего лишь одним из богов римского пантеона и согласиться на участие в культе обожествленного римского императора и римских богов. Тот факт, что христиане отказывались и от того, и от другого, служит поводом для их обвинения в атеизме. В Римской империи того времени лишь евреи были легально освобождены от поклонения римским богам, так как римляне по опыту знали, что этого им от евреев никогда не добиться. Пока христианство не порвало с иудаизмом, его считали одной из еврейских сект и потому не преследовали. Проблемы начались по мере того, как нарастал конфликт между церковью и синагогой. Конфликт, как известно, окончившийся полным разрывом. В такой обстановке зародилась ранняя христианская апологетика. Целью апологетов было прежде всего продемонстрировать языческому обществу приемлемость христианства с культурной точки зрения, и это было трудной задачей, так как христианам приходилось вести войну на многих фронтах. На них нападали, обвиняя в варварстве за то, что, как считали язычники, никому неизвестную, противоречивую и ненужную книгу Библии они почитали боговдохновенной. Поэтому апологеты пытались показать вечный смысл ветхозаветной истории. Но в то же время им приходилось отмежевываться от иудаизма, показывая истину именно христианского понимания Библии. Нужно было найти параллели между греческой философией и христианской мыслью, но одновременно представить языческую философию предшественницей христианства, а христианство – откровением того, что языческая философия лишь предчувствовала. Также необходимо было опровергнуть обвинения в атеизме, а зачастую и в каннибализме, поводом к которым служили слухи об евхаристических собраниях, куда не допускались посторонние, так что никто точно не знал, что там происходило. Апологеты описывали Евхаристию, стараясь объяснить, в чем ее смысл, и обосновать нежелание христиан поклоняться языческим богам. Они обсуждали христианскую мораль, показывая, что христиане должны быть хорошими гражданами и добродетельными людьми. Таким образом, христианская апологетика велась на многих уровнях: философском, социальном, этическом, антииудейском и других. О святом Иустине Мученике нам известно из церковной истории Евсевия. Кроме того, до нас дошел официальный протокол его мученичества. Иустин родился в образованной семье римского чиновника в Палестине, в городе Флавианополисе. как римляне называли, Шихем. Он получил классическое языческое образование, то есть изучал греческих философов и, в частности, Платона. Его обращение в христианство носило интеллектуальный характер, но у Евсевия оно описывается в несколько романтических красках. Однажды, гуляя по пляжу, он повстречал старика, который убедил его в том, что все ветхозаветные пророки и были истинными философами. Также на Иустина произвело большое впечатление то мужество, с которым умирали христианские мученики. Уже по обращении в христианство Иустин получил свой паллиум, так называлась одежда, которую носили философы, в Эфесе. Степень философа давала ему право заняться преподавательской деятельностью. И Иустин отправился в Рим, где открыл свою собственную школу. Он претерпел мученическую кончину через обезглавливание вместе с 6 своими учениками во время гонения императора Антонина Пия. Со 138 по 167 годы. В правлении префекта Юния Рустика, то есть в 60-х годах II века. Для нас святой Иустин интересен именно тем, что среди христианских богословов он был одним из первых представителей греко-римского общества, да еще и интеллектуалом, обратившимся в христианство. Евсевий перечисляет несколько книг, написанных Иустином, из которых некоторые приписываются ему ошибочно. Так, книга против Маркиона, направленная против гностиков, и известная нам из Писаний святого Иринея, не принадлежит перу Иустина. До нас дошли только 3 его произведения из перечисленных у Евсевия. 2 – «Апология» и «Разговор с Трифоном Иудеем». «Апология» первая была адресована императору Антонину Пию. 2 – «Римскому сенату». Основной темой этой книги является протест против преследования христиан за одно лишь имя и попытка расположить римских правителей к более объективному взгляду на христианство и к более милосердному обращению с христианами. В первой апологии также содержится подробное изложение христианской догмы и описание богослужения. «Разговор с Трифоном» – самое раннее известное в истории апологии против иудаизма, к сожалению, не дошедшее до нас полностью. «Разговор» представляет собой двухдневную дискуссию с ученым-евреем Трифоном. Возможно, это был известный в то время раввин Тарфон. Во вступлении содержится подробное описание интеллектуального пути и обращения Иустина. Дальнейшие главы посвящены христианскому пониманию Ветхого Завета. В них объяснялось, что Моисеев закон был дан евреям лишь на время, и что истинный и вечный смысл Ветхого Завета открыт в христианстве. Народы, уверовавшие в Христа и последовавшие за Ним, составляют новый Израиль, воистину избранный народ Божий. В разговоре с Трифоном также содержится учение святого Иустина о Боге, заслуживающее особого рассмотрения. Иустин говорит о Боге в философских терминах. Прежде всего, он утверждает абсолютную трансцендентность Бога, его сокрытость, невыразимость, безначальность. Бог превыше всякого имени, но поскольку мы должны как-то называть его, то, по мнению святого Иустина, наиболее подходящим для него именем является библейское «Отец». В данном случае Иустин представляет типичное доникейское богословие, в котором Бог рассматривается исключительно как Бог-Отец. У этого невыразимого, неизреченного Бога есть слово «Логос», посредник между Богом и миром. До сотворения мира Логос существовал в Боге Отце как невыраженное слово. Пытаясь объяснить троичность Бога, Иустин предлагает различать после сотворения мира слово произнесенное, слово семенное, слово воплощенное. Бог сотворил мир посредством слова произнесенного. Термин «слово семенное» выражал мысль, что при сотворении мира Бог посеял повсюду свое присутствие. И в этом случае налицо стремление философа объяснить соотношение лиц Троицы к грекам, в философских системах которых имелась подобная концепция. И, наконец, слово «воплощенное», то есть «Христос», представляет собой максимальное самовыражение Бога в тварном мире. Мысль о том, что Бог творит мир посредством своего слова, а следовательно, что второе лицо Святой Троицы зависит от воли Божией, может быть легко истолковано как субординатизм, ересь, утверждающая неравенство и соподчинение лиц Святой Троицы. Но с другой стороны, если Иустин имел в виду, что проявление Отца в тварном мире происходит через его Сына Слово, его богословие можно считать вполне православным. Очевидно, что святой Иустин не мог предвидеть всех богословских проблем последующих поколений и искренне старался объяснить грекам, что такое Святая Троица. Стремление к диалогу с греками и тон его сами по себе уже свидетельствуют о широте его кругозора и характеризуют его как человека непредубежденного и интеллектуально открытого. В творениях Иустина, как у святого Иринея Лионского, мы встречаем одно из самых ранних свидетельств почитания Девы Марии. Он тоже пользуется образом Марии как новой Евы, которым впоследствии пользовались многие богословы. Его интересовали и текстологические проблемы. В частности, он обсуждает греческий перевод текста пророка Исаии «Се дева во чреве примет». Исаия 7, 14 стих. Противник Иустина Трифон оспаривал правильность греческого перевода, утверждая, что еврейское слово «альма» означает просто «молодая женщина». Иустин указывает на примеры, где это слово означает именно «дева», и защищает правильность перевода 70 толковников Септуагинта, использованной в евангельском рассказе о Рождестве Христовом, и в котором слово «алма» переведено как «дева». Огромный интерес для нас представляет описание таинств и христианского богослужения. Смысл крещения описывается следующим образом. «Потом мы приводим их туда, где есть вода, и они возрождаются таким же образом, как сами мы возродились, то есть омываются тогда водой во имя Бога Отца и Владыки всего и Спасителя нашего Иисуса Христа и Духа Святого. Так как мы не знаем первого своего рождения и выросли в худых нравах и дурном образе жизни, то чтобы не оставаться нам чадами необходимости и неведения, но чадами свободы и знания, и чтобы получить нам отпущение прежних грехов, в воде именуется находящим возродиться имя Отца всего и Владыки Бога, а омовение это называется просвещением, потому что просвещаются умом те, которые познают это. Первая апология, 61-я. Крещение у святого Иустина понимается как рождение заново, предполагающее преданность принятой вере и обещание жить согласно христианским принципам. Несомненно, что Иустин имеет в виду крещение взрослых. Интересно отметить настоятельность, с которой он несколько раз говорит о крещении, как о вступлении в новую жизнь, и ни словом не упоминает о том, что на Западе стало считаться основным смыслом обряда – восставление первородного греха. Отсутствие понятия вины потомков за первородный грех характерно для восточной святоотеческой мысли, тогда как на Западе утвердилась идея, что все люди разделяют вину Адамова грехопадения и могут очиститься лишь посредством крещения. Восточная практика крещения младенцев не предполагает их греховности или виновности, но основана на том, что младенцы рождаются в греховном мире, в этом мире, а потому тоже нуждаются в даре обновленной жизни. В этом же тексте, говоря о Боге и об Иисусе Христе, Иустин явно обнаруживает тенденцию к субординатизму. Неизреченный Бог, абсолютно иной, которому даже нет подходящего имени, в согласии с древней иудейской традицией, Иисус Христос, распятый при Понтии Пилате, и Дух Святой, через пророков, предсказавший все об Иисусе, находится в отношении иерархического соподчинения. Никто не может сказать имени неизреченного Бога. Если же кто и осмелился бы сказать, что оно есть, то показал бы ужасное безумие, и при имени Иисуса Христа, и при имени Духа Святого омывается просвещенный. Там же 61-е. Следуя своим апологетическим целям, Иустин описывает христиан как хороших граждан, соблюдающих законы. После того, как омоется таким образом уверовавший и давший свое согласие, мы ведем его к так называемым братьям в общее собрание для того, чтобы со всем усердием совершить общие молитвы как о себе, так и о просвещенном и о всех других повсюду находящихся, дабы удостоиться нам, познавшим истину, явиться и по делам добрыми гражданами и исполнителями заповедей для получения вечного спасения. Там же 65-е. Далее следует описание Евхаристии, самое раннее из дошедших до нас, и мы приводим его целиком. По окончании молитв мы приветствуем друг друга лобзанием. Потом к предстоятелю братии приносится хлеб и чаша воды и вина. Он, взявший это, высылает именем Сына и Духа Святого хвалу и славу Отцу всего и подробно совершает благодарение за то, что Он удостоил нас этого. После того, как Он совершит молитвы и благодарение, весь присутствующий народ отвечает «Аминь». «Аминь» – это еврейское слово, значит «да будет». После благодарения предстоятеля и возглашения всего народа, так называемые у нас диаконы дают каждому из присутствующих приобщиться хлеба, над которым совершено благодарение, и вина, и воды, и относят к тем, которые отсутствуют. Пища эта у нас называется Евхаристией, благодарением, и никому другому не позволяется участвовать в ней, как только тому, кто верует в истину учения нашего и омылся омовением в оставлении грехов и в возрождение, и живет так, как заповедал Христос. Ибо мы принимаем это не как обыкновенный хлеб или обыкновенное питье, но как Христос, Спаситель наш, Словом Божиим воплотился и имел плоть и кровь для спасения нашего, таким же образом пища эта, над которой совершено благодарение через молитву Слова Его, и от которой через уподобление получает питание наша кровь и плоть, есть, как мы научены, плоть и кровь того воплотившегося Иисуса. Ибо апостолы в написанных ими сказаниях, которые называются Евангелиями, передали, что им было так заповедано. Иисус взял хлеб и благодарил и сказал: «Это делайте в мое воспоминание, «Это есть тело мое». Подобным образом он взял чашу и благодарил и сказал: «Это есть кровь моя», и подал им одним. Матфея 26, с 26 по 28 стихи. С того времени мы всегда между собой делаем воспоминания об этом. В так называемый День Солнца бывает у нас собрание в одно место всех живущих по городам или селам, и читаются, сколько позволяет время, сказания апостолов или писания пророков. Потом, когда чтец перестанет, предстоятель посредством слова делает наставление и увещание подражать тем прекрасным вещам. Затем все вообще встаем и высылаем молитвы. Когда же окончим молитву, тогда приносится хлеб и вино и вода, и предстоятель также высылает молитвы и благодарение, сколько он может. Народ выражает свое согласие словом «Аминь», и бывает раздаяние каждому и приобщение даров, над коими совершено благодарение. А к небывшим они посылаются через диаконов. В день же солнца мы все делаем собрание потому, что это есть первый день, в который Бог, изменивший мрак и вещество, сотворил мир, и Иисус Христос, Спаситель наш, в тот же день воскрес из мертвых. Там же, с 65 по 67. В этом очень подробном описании следует отметить следующие важные моменты. Церковь собирается в одном месте. «Эпито авто». Как уже обсуждалось, это выражение, по-видимому, служило техническим термином для обозначения церковного собрания. Собрание возглавляется предстоятелем. Употреблявшееся Игнатием слово «епископ» еще не вошло во всеобщее употребление, которое подробно совершает благодарение, Евхаристию, Отцу. Иустин особо останавливается на значении еврейского слова «аминь» – «да будет», которым весь присутствующий народ выражает свое согласие со словами и действиями предстоятеля. Из описания также следует, что евхаристические собрания совершались регулярно в день солнца, языческое название воскресения, и что собрания эти осознавались как воспоминание или напоминание о крещальной службе, совершавшейся на Пасху. Совершенно исключительное значение, выявляющее единую сущность обоих событий, как перехода из ветхой жизни в новую через смерть, значение, часто утрачиваемое впоследствии. День Солнца считался как первым днем творения, так и днем воскресения Христа из мертвых. Таким образом, устанавливался общепринятый в святоотеческой литературе типологический параллелизм. Сотворение мира и его обновление, спасение произошли в один и тот же день. Представление о том, что конец мира тоже произойдет в воскресенье, основывалось на том, что Христово воскресение было началом, предвосхищением конца мира и времен. Святой Иустин Мученик, первый из отцов-апологетов, сочинения которого дошли до нас в значительном количестве и в целости. Во втором веке известно еще 10-12 других христианских апологетов, большинство сочинений которых утрачены и известны нам лишь по свидетельствам других авторов. В основном они защищали те же идеи, стараясь, с одной стороны, отмежеваться от иудаизма, а с другой – ходатайствовать за невинно гонимое христианство перед языческим обществом и его правителями. Из дошедших до нас апологетических сочинений II века известны, например, творения Афиногора Афининина, Феофила Антиохийского и Татьяна Ассирийца. Афиногор известен нам прежде всего как автор апологии, или «Прошения о христианах», написанного около 177 года и адресованной Марку Антонину и Люцию Аврелию Коммоду, самодержцем армянским, сарматским и, что выше всего, философом. В надписании к апологии Фенагор называет себя афинянином, философом христианским. О жизни его нам ничего не известно. Как защитник христианства он высказывает ряд положений, общих для всех апологетов. В частности, он опровергает обвинения в безбожии, показывая, что христиане веруют в единого Бога, верховного Творца мироздания, троичного в лицах. Затем он отвергает безобразные слухи о людоедстве, якобы практикуемом в христианских собраниях. Не говоря подробно о таинствах, Афинагор, насколько это нужно для его защиты, описывает внутреннюю структуру христианской жизни, особенно подчеркивая нравственную дисциплину своих единоверцев. Среди христианских добродетелей особо важное место он отводит чистоте брачной жизни. Афинагор настаивает на абсолютной единственности брака. Он прямо говорит о том, что лишь подразумевается в писаниях Павла. Второй брак – не что иное, как респектабельное прелюбодеяние. В богословском отношении сочинения Афинагора не представляют особого интереса. Святой Феофил Антиохийский, согласно Евсевию, был шестым епископом антиохийским. Он воспитывался в язычестве и обратился в христианство примерно в середине II века. Единственное дошедшее до нас его сочинение – три книги Кафтолику, свидетельствует о блестящей образованности и богословской тонкости святого Феофила. В учении о логосе, слове, Феофил употребляет ту же терминологию, что и Иустин философ. Однако у него мы находим гораздо менее выраженную субординацию. Феофил учит, что Бог невыразим человеческими словами, невидим, непознаваем и так далее по природе своей, но что в творении он проявляет себя через своего Сына Слово. Святой Феофил впервые в христианской литературе употребил слово «Троица». В писаниях святого Феофила мы находим интересное обсуждение вопроса о бессмертии души, правда, не на очень высоком богословском уровне. Феофил пытался найти общий язык с платониками, считавшими, что душа заключена в человеческом теле, как в тюрьме. После смерти тела бессмертная душа вырывается на свободу. В наше время распространено именно такое платоническое понимание – тело смертно, а душа бессмертна. В христианском же учении телу не приписывается какая-то особая смертность, и основное противопоставление проводится не между материей и духом, а между Творцом и тварью. Библейская мысль вообще не проводит четкого различия между плотью и духом. Именно такую интуицию мы находим у святого Феофила. Он, человек, сотворен по природе ни смертным, ни бессмертным. Ибо если бы Бог сотворил его вначале бессмертным, то сделал бы его Богом. Если же наоборот, сотворил бы его смертным, то сам оказался бы виновником его смерти. Итак, он сотворил его способным и к тому, и к другому, чтобы, если устремится он к тому, что ведет к бессмертию, исполняя заповедь Божию, получил от него в награду за это бессмертие и сделался бы Богом, если же уклониться к делам смерти, не повинуясь Богу, сам был бы виновником своей смерти, ибо Бог сделал человека свободным и самовластным. Послание Феофила Кафтолику. 11-27. Таким образом, Феофил утверждает, что по природе бессмертен один лишь Бог. Для человека же выбор смерти или вечной нетленной жизни зависит от него самого. В этом заключается истинно христианское определение человека как свободного существа, в отличие от платонического учения, согласно которому человек по определению связан уже самим фактом своего материального бытия. Помимо апологетов, старавшихся найти общую почву для диалога с язычниками, существовали и такие, которые утверждали полную несовместимость христианства с греческой философией. Подобного взгляда придерживался Татиан по прозвищу Ассириец или Сириец, о котором известно, что он обратился в христианство в Риме, вероятно, под влиянием самого Иустина-философа, учеником которого был Татиан. В 172 году он отправился на восток, в Сирию, где впал в гностические заблуждения и сделался ярым противником греческой философии. Обладая, по всей видимости, характером, склонным к крайностям, он увлекся строгой аскезой и основал секту энкратитов, отвергавших брак и употребление мяса и вина. Крайними энкратитами были акварии, которые совершали Евхаристию с хлебом и водой, но об их связи с Татианом нам неизвестно. Основной интерес представляет его апология христианства под названием «Речь против эллинов», в которой содержатся яростные нападки на греческую философию. «Все греческое, — объявлял Татиан, — от лукавого, и все положительное в греческой философии придумано не греками, но заимствовано ими от других народов. Платон же почерпнул свою мудрость у Моисея». Татиан известен также благодаря своему «Диатессарону», своего рода симфонии, согласования четырех Евангелий, в котором он опустил родословие Христа и все места, показывающие его историческое происхождение от царя Давида. Этим Евангелием пользовались не только последователи Татиана, но и вся Антиохийская церковь вплоть до V века, когда Феодорит Кирский заменил его каноническими Евангелиями. На примере Татиана ясно видно, что церковь никогда не одобряла людей подобного склада, обладающих сектантской психологией и заботящихся только о своем спасении. В целом, кафолическая церковь всегда печется о спасении всех людей и всего мира. Она приветствует и объемлет истину и всяческое благо, насколько это возможно, без искажения православного учения.